Она смотрела, как ест и пьет этот человек, имя которого она собиралась носить, и была признательна ему за то, что у него хороший аппетит, темные и ласковые глаза, большие нервные руки, и что он выбрал ее, которая так мало что собой представляет. Они попросили кофе в гостиную. Потом Аньес удалилась. В доме никого не было. По мере того, как проходили минуты, радость, смешанная с тревогой, все сильнее охватывала Франсуазу. Александр отставил свою чашку, где на донышке еще оставался кофе. Его рука легла ей на плечи. Франсуаза, сама себе не признаваясь, ждала этого. Когда их губы соприкоснулись, она остро осознала неизбежное. Он сказал ей, что ему не нравится эта слишком торжественная гостиная. Она встала и повела его в свою комнату. «Это, конечно, твоя мачеха наградила все эти сложности», — воскликнула Люси, сильно шмыгая носом над своей чашкой. «Нет, мама», — сказала Франсуаза. «Кароль, наоборот, хотела, чтобы ты пришла». «Значит, отец не хотел». «Да». «Он не имеет права мне запретить». «Папа тебе ничего не запрещает. Он просто просит тебя выбрать». «Если тебе удобнее присутствовать на венчании в церкви, тогда он будет на гражданской церемонии в мэрии. А если ты захочешь присутствовать в мэрии, он придет на венчание». «Почему я не могу быть и там, и там?» «Потому что он не хочет с тобой встречаться». «Я же не вцеплюсь ему в горло. Мы расстались очень хорошо». «Может быть, мама, но, наконец...» «Вечно какие-то истории со свадебными церемониями детей, родители которых в разводе», — сказал Ив Мерсье нравоучительным тоном. «И все же, надо сделать так, чтобы всех все устраивало. Мы тоже люди», — заявила Люси. Франсуаза отвернулась. Дискуссии старших вызывали у нее раздражение. Не безумие ли, чтобы давние обиды ее родителей вспыхнули заново в связи с делом, касавшимся только ее? Неужели отец и мать со своими горькими воспоминаниями, фальшивой гордостью, допотопным эгоизмом собираются омрачить полноту ее счастья в день свадьбы? Сочувствуя матери всей душой, она все же надеялась, что та окажется чуть покладистей. Ах, поскорее бы вырваться из этого фамильного болота! Создать свой очаг и не считаться ни с чьими желаниями, кроме своих собственных и Александра. Хорошо еще, что его с ней не было в это воскресенье. Ему хватило визита на прошлой неделе. Франсуазе он не сказал ничего неприятного ни о матери, ни об отчиме. Но она была твердо убеждена, что он судил их строго. Она собиралась с ним увидеться сегодня вечером в 7 часов. Это было единственное светлое пятно за весь день. Даниэль и Жан-Марк тоже сидели за столом со скучными минами. За спиной у них работал телевизор, но звук был выключен. А время от времени Даниэль, еще бронзовый после горного загара, оборачивался, чтобы мельком взглянуть на изображение. Верхом на лошадях, с войлочно-бесшумными копытами, ковбои, безмолвно жестикулируя, выпускали немой огонь по индейцам, которые падали, не издавая ни звука. Люси вытерла платком нос, посмотрела на мужа полными слез глазами и сказала: «Ну, Ивон, что ты об этом думаешь?» «Я», — сказал Ив, — «из меня можно ведь веревки». «Знаю», — посетовала Люси, — «но это же не решение». Жан-Марк саркастически улыбнулся и закурил сигарету, щелкнув позолоченной зажигалкой. Ему, очевидно, доставляло большое удовольствие ею пользоваться. Это был подарок той самой Валерии де Шарнере, которую Франсуаза видела лишь один раз случайно на улице. И та оставила у нее впечатление ужасной маленькой снобки. «Мне нужно будет поговорить с ним о ней, узнать, что у них за отношения. Надеюсь, он не собирается?» «Хорошо», — сказал Ив, — «вот мое мнение. Поскольку нужно выбирать, я считаю, дружок, что мы, ты и я, должны присутствовать на гражданской церемонии. А потом дома устроим роскошную пирушку только для семьи и свидетелей. «Тогда я не увижу мою девочку в подвенечном платье», — заскулила Люси. «Мама, я не буду венчаться в белом», — твердо сказала Франсуаза. «Не в белом? Почему?»